Почтенный ОМОН, навестивший Алину тем вечером и рассуждавший о смысле человеческого бытия, так увлекся своим философствованием, что не потрудился внимательнее присмотреться к ней самой. Если бы он это сделал, то понял бы, что предупреждения и угрожающие намеки не только не поколебали ее уверенности в уже принятом на то время решении, но лишь укрепили его. Алина ответила искренне на вопрос ОМОНа о том, что движет ею по жизни. Да, это было собственное ощущение правды и справедливости, но особенно оно обострялось, когда на нее пытались давить и так или иначе заставлять делать то, чего она не хотела или с чем была не согласна. Так было всегда, с детства, в юные годы, а сейчас как будто усилилось кратно. Попытки подкупа она отвергала, угрозы вызывали агрессию. 25 погребальных лилий, многозначительно оставленных на столике в коридоре, привели ее в холодное бешенство. Алина вышла из дома минут через 15 после того, как за ОМОНом закрылась входная дверь. Она немного покружила по микрорайону, меняя скорость и направление, но не заметила слежки. Ни черный джип с неопознаваемыми номерами, ни кто-либо еще не мелькали подозрительными тенями в зеркалах заднего вида. И этот признак уверенности в том, что она все поняла, осознала, что будет сидеть, помалкивать, радоваться обещанному билету в экономическом классе, чудо-поезда Маши фон Зильбер, что забудет убитую Зою, несчастного Адахамжона, до конца разрывавшегося между долгом и совестью, все это наполняло ее ледяной, расчетливой яростью. По кольцевой через Кронштадт на другой берег залива Алина добралась чуть более чем за час. Можно было бы домчать и быстрее, но на заднем сидении, кое-как прикрытый старым пледом, лежал дробовик с магазином на 7 патронов, который она днем взяла у отца. И привлекать к себе внимание сотрудников полиции не хотелось. Машины встречались редко, и Алина летела над глянцево-черными водами моря сквозь ночной сумрак почти в одиночестве. Как будто пересекала мифический мост, чтобы проникнуть в потустороннюю обитель колдунов и чудовищ. После съезда со скоростной трассы дорога стала куда хуже и гораздо запутаннее. Теперь уже ехать тише пришлось уже для того, чтобы не угробить подвеску. Вокруг то появлялись и пропадали какие-то темные избы, то светились в отдалении огни многоэтажек, то мелькали кривые голые кусты и деревья. Вдобавок, в нескольких километрах от усадьбы Сфинкса внезапно пропала связь, а вместе с ней и возможность пользоваться картой в смартфоне. Алина продолжала путь, полагаясь на память, но потом все же остановилась на пару минут, чтобы проверить, не завалялась ли в бардачке каким-то чудом старая бумажная карта. Такое не нашлось. Зато позади вдруг мелькнули сполохи полицейских огней, и Алина поспешила уехать дальше, надеясь, что узкая полоса разбитого асфальта между пустошами и морем выведет ее к северным воротам владений семейства фон Зильбер. Она сразу же поняла, что добралась до цели. Слева воздвиглись две приземистые коренастые башни из железобетона с затемненными узкими, как бойницы, окнами, системой видеокамер, зеркал и разнообразными антеннами наверху. Между башнями сходились мощные прутья раздвижных железных ворот, которые сейчас почему-то были открыты. Алина колебалась всего секунду. У нее не было плана, она понятия не имела, каким образом попадет на полностью закрытую от посторонних территорию усадьбы Сфинкса и собиралась действовать, полагаясь на интуицию и исходя из обстоятельств, так что распахнутые ворота показались знаком судьбы. Она проехала внутрь и остановилась. Внутренние окна караульных башен оказались заметно больше тех, что выходили наружу. И за ними сейчас не было ни огня, ни движения. Обе боковые двери стояли чуть приоткрытыми. Не глуша двигателя, Алина вышла из автомобиля и осторожно приблизилась к одной из них. Внутри было темно и тихо. Едва различались очертания безжизненных пультов и раскатившихся в стороны кресел на колесиках. Под ногами поблескивали осколки, А еще Алина почувствовала запах, который мгновенно узнала и который не перепутала бы ни с чем. Густой, немного железистый аромат с нотками сырого мяса. Запах недавно пролитой крови, которая успела уже загустеть. Здесь пахло насильственной смертью, и Алина подумала, что усадьба Сфинкса встречает ее как истинная обитель мертвых. Она вернулась в машину, переложила дробовик на сиденье рядом и поехала вперед по узкой темной аллее меж неправдоподобно огромных деревьев, возвышавшихся по обе стороны, как древние мегалиты. Далеко в конце этого величественного растительного тоннеля замелькала россыпь золотистых огней, и Алина погасила фары, медленно продвигаясь вперед и ориентируясь на свет приближающихся фонарей и стрельчатых окон. Усадьба надвигалась на нее, словно исполинский призрак медленно материализовывался из небытия. Прозрачные двери за широкой низкой террасой, ведущие в ярко освещенные пустынные залы, нависающий фронтон с огромным витражным окном, высокие каменные стены, массивные угловатые башни, вздымающие в ненастное небо, проржавленные остроконечные шпили и боковые длинные крылья, обнимающие с двух сторон просторный двор, залитый светом фонарей. Это было похоже на заколдованный замок посреди мертвого леса, где всегда поджидают гостей, но переступать порог которого небезопасно. В центре двора располагался фонтан, полный черной воды. Справа тянулись деревянные строения, похожие на сараи или конюшни. А слева Алина увидела навес и стоящие под ним автомобили. Вокруг по-прежнему было пусто. Она свернула, остановилась рядом с угловатым черным внедорожником, взяла дробовик, прихватила небольшой фонарик и вышла из машины под нервный, порывистый ветер. Нужно было решать, что делать дальше. Ломиться прямо через террасу значило бы уже слишком испытывать и без того чересчур благосклонную удачу. Алина огляделась и увидела в торце ближайшего к ней крыла простую деревянную дверь. Она подошла и потянула за ручку. Та оказалась не заперта и открылась. Через маленький тамбур, в котором с одной стороны была еще одна дверь, а с другой куда-то вниз уходили ступени, Алина попала в большой темный зал, освещенный только уличным светом, проникающим через большие окна. Видимо, это место использовали для спортивных занятий. Вдоль стен были установлены деревянные шведские лестницы, в углу громоздилась высокая стопка тонких матов. С потолка свешивалась на цепях пара боксерских мешков, обмотанных серым широким скотчем. Алина, тихо ступая, прошла до конца зала. Там обнаружился примерно такой же тамбур, одна дверь которого выходила к ступеням террасы, а во тьме за другой луч фонаря высветил залежи каких-то мешков, штабели досок, строительный мусор и заложенные кирпичом окна. Алина чувствовала себя так, словно идет наугад по болотистым кочкам, не зная дороги. И пока всякий раз ей удавалось сделать правильный шаг. Она вернулась в спортзал, и тут снаружи послышался странный гул и шелест, превратившийся в пронзительный свист. Алина быстро присела рядом с окном и, едва подняв голову над подоконником, выглянула наружу. На площадку рядом с фонтаном приземлялся, покачиваясь под порывами ветра, необычного вида черный вертолет. Времени на воспоминания и раздумья о невесть откуда взявшемся БМВ не было. Судя по письму Веры, счет шел на минуты. Следовало немедленно отправлять воспитанников вертолетом, а потом сразу уходить из усадьбы самим. Чем скорее, тем лучше. Перепрыгивая через ступени, я пронесся по широким пролетам главной лестницы вниз и вбежал в большую гостиную. Все повернулись ко мне. Двое автоматчиков в бронежилетах, все так же стоявших у входа, усталый человек в черном пальто, граф, прах со скипом, Филипп, Василий Иванович, Эльдар и Никита, даже Архип и Дуняша, которые стояли рядом с дверью в обеденный зал. У меня мелькнула мысль, что тут все, кроме двух хозяев усадьбы, одного из которых мы несколько часов назад оставили лежащим без чувств на полу его кабинета, и другой, сидящий на фамильном троне в девичьей башне. Я взмахнул рукой, собираясь заговорить, но в это мгновение мир с душераздирающим грохотом разлетелся. Удар был такой силы, что, казалось, сотряс каменное основание старой усадьбы. Полыхнуло яркое пламя, громыхнул взрыв, и вертолет разметало на части так, что осталось только днище с полыхающими колесами шасси. Оплавленные и горящие куски черного углепластика разлетелись в стороны, как чудовищная шрапнель. Изогнутая лопасть винта ударила одного из автоматчиков в спину, разрубила его почти пополам и швырнула о стену. Выбитые ударной волной рамы рухнули, и осколки стекол влетели в гостиную, будто острые градины, подхваченные ураганом. Я едва успел отвернуться и заслонить рукою лицо. Весь свет погас. Во внезапно обрушившейся темноте кричали, под ногами звенело и скрипело стекло. На меня налетел кто-то, едва не сшибив с ног. Это оказался Василий Иванович. Я крепко схватил его и потащил, прикрывая собой. «В холл! Все в холл!» — раздался из темноты голос графа. Мрак вокруг наполнился хаотичным движением. В ушах звенело, перед глазами плыли огненные круги, и я пробирался к дверям, более ориентируясь не на органы чувств, но повинуясь инстинктам. Впрочем, и они, похоже, оказались оглушены взрывом, ибо в конце концов я уперся в стену рядом с притолокой. Теперь же Василий Иванович потянул меня за собой. Кое-как мы выбрались в холл, свернули вправо и упали на нижние ступени лестницы. Здесь же собрались и остальные. Скрип чиркнул зажигалкой. Пляшущий огонек выхватил из темноты ошалевшие лица с блестящими глазами, огромными, словно у глубоководных рыб. «Все целы? Есть раненые?» Мы кое-как сосчитали друг друга. Не хватало только убитого вертолетной лопастью автоматчика и Дуняши. Я посмотрел на Архипа. Тот провел ладонью по волосам и опустил голову. Почти все были в мелких порезах. Сильнее всего досталось человеку в пальто. Его левый глаз заливала яркая кровь из раны на лбу. А из плеча он с изумительным хладнокровием вынул длинный и острый, как наконечник копья, осколок, вошедший глубоко в тело. Я чувствовал, что у меня намокают горячим и липким волосы на затылке. «Турсом шарахнули, 100%», — произнес Скип. «В вертолете был кто-то?» «Двое наших», — ответил человек в пальто. «Соболезную». Вдруг вспыхнул свет. Но не в усадьбе, а снаружи. Два ослепительных бело-голубых луча ворвались сквозь разбитые двери и пронизали пространство насквозь от террасы до закрытой двери главного холла. Скип чуть высунул голову и сразу отдернул обратно. В воздухе коротко просвистело и дважды с силой ударило в стену и дубовую дверь. Посыпались щепки и штукатурка. С потолка таращился чудовищный глаз, и в его взгляде сейчас различался жадный голод. «Снайперская, крупный калибр», — прокомментировал Скип. «Свет они нам отрубили. Всю связь наверняка тоже. Пока ждут, присматриваются». «Вот что», — сказал граф. «Прежде всего, нужно обезопасить воспитанников. Прах, отведешь молодых господ в подвал. Потом возвращайся. Мы продумаем оборону и...» «Я не согласен», — заявил Прах. «Меня не греет умирать тут за чужие грехи. Со всем уважением не обессудьте, как говорится. Но пришли они за Филиппом Витальевичем, а не за нами». «Что ты предлагаешь?» — осведомился граф. «Сдаться? Я на 100% уверен, что люди там проинструктированы, чьи сыновья здесь находятся. У Эльдара Максутовича, между прочим, отец тоже не последний человек. Надо просто выйти, и все». «Это плохая идея», — сказал Скип. «Опять Лиза твоя тебе подсказала». «Здравый смысл. Короче говоря, мы уходим». Прах поднялся. «Эльдар Максутович, вы согласны?» Тот некоторое время колебался, но потом кивнул. «Да». Только вы, пожалуйста, первым идите, чтобы вас сразу увидели, а я следом». Эльдар встал со ступенек, отряхнул спортивные штаны, глубоко вздохнул, поднял руки и шагнул в луч яркого белого света. Мелкие порезы на красивом лице казались сейчас ярко-черными, как будто раны на мертвеце. Все замерли. Эльдар постоял немного и медленно пошел в сторону разбитых дверей. «Ну, что я говорил?» Прах подмигнул, задрал руки вверх и отправился за Эльдаром. Мы смотрели им вслед. Они шли, освещенные перекрестием прожекторов, один за другим, подняв руки, слегка отводя лица от яркого света, слепившего им глаза. До оскалившихся обломками рам, выбитых взрывом дверей, оставалось несколько шагов. Выстрелов почти не было слышно. Только серия быстрых частых хлопков, да посыпались со звоном осколки случайно уцелевших оконных стекол. Эльдар упал на пол. Прах замахал руками, попятился, поскользнулся на битом стекле, скорчился и уже не вставал. В воздухе опять свистнуло. Пуля ударила в перила лестницы. Все поспешно вернулись к ступеням. «Эксперимент можно считать завершенным», — спокойно сказал граф. «Они пришли не за одним человеком. Им приказано убить всех». На некоторое время повисла ошеломленная тишина. «У нас мало людей, но воспитанников нужно немедленно увести в подвал. Господа, может быть, кому-то из вас приходилось бывать в подземелье?» Филипп и Никита молча покачали головами. «Я бывал», — вдруг сказал Василий Иванович и смущенно добавил. «Мы с Петькой там прятки играли». «Отлично. Пожалуйста, проводите товарищей в подвал через лестницу в кухне». «Коллега», — обратился граф к человеку в пальто. «Вы при оружии?» Тот молча откинул полу, продемонстрировав на поясе кобуру с внушительной гюрзой. «Предлагаю вам двоим занять оборонительные позиции на кухне и удерживать их сколько возможно, если противник попытается пройти через двери в западном крыле. В восточном только спортзал, а дальше заброшенные помещения. Через них в основное здание не попасть. Мы вчетвером поднимемся в казарму и вооружимся, после чего скип возьмет на себя контроль северной стороны периметра. Архип, ты расположишься на нижней террасе на случай атаки с юга. Я и Родион прикроем лестницу на уровне второго этажа, чтобы исключить продвижение атакующих выше». «Всеволод, я не могу пойти с вами», — сказал я. «Понимаю», — отозвался он, помолчав. «У тебя есть свой долг. Спасай баронессу». «Я постараюсь спасти всех нас». Наверх отправились вместе. Пройти в кухню через пронизанную зловещими лучами гостиную и обеденный зал было немыслимо. «Господа, под окнами верхней гостиной передвигаться придется ползком», — прошептал граф. Скип снял с ремня кобуру и протянул мне. «Держи. Тебе пригодится, а мы все равно в оружейку». Оставалась надежда, что они успеют добраться к подвалам и до казармы раньше, чем люди лорда-адмирала пойдут на штурм. Но едва я вошел в зеркальный зал, как снаружи тишину разорвали пулеметные очереди, а потом громыхнуло еще раз. Алина чудом успела присесть и спрятать лицо за доли секунды до того, как страшный взрыв выбил окна спортзала. Иначе, скорее всего, лишилась бы глаз. Битое стекло посыпалось на волосы и за воротник. Она ползком добралась до гимнастических матов. Укрылась за ними так, что ее не было видно из окон и от двери, и передернула затвор ружья, дослав патрон в ствол. Снаружи стало темно. Но затем вспыхнул ослепительно яркий свет, и через некоторое время послышался частый сухой треск. Алине был знаком этот звук. Впервые она услышала его много лет назад, когда также пряталась за штабелями палет на заброшенном заводе. А совсем рядом с ней гремела ураганная перестрелка. Похоже, дела в усадьбе шли не лучшим образом, ибо вряд ли подрыв вертолетов и стрельба из автоматического оружия составляли ежедневную будничную рутину этого места. По деревянному полу быстро мелькнула тень. Кто-то прошел мимо окна, на мгновение заслонив свет прожектора. Снова послышались выстрелы. На этот раз они доносились откуда-то изнутри и торопливо перекрывали друг друга. Как бывает, когда стреляют сразу несколько человек. Вдруг дальняя дверь приоткрылась. В зал бесшумно, как тени, один за другим скользнули трое в черном. Алина различила очертания шлемов и характерные силуэты тяжелых бронежилетов. Один остался у входа, присев на колено и выставив перед собой ствол автомата. Двое с оружием на изготовку, медленно, на полусогнутых ногах, стали обходить зал, шаг за шагом приближаясь к Алине. Сердце колотилось так, что отдавало в висках, и она, не давая себе времени на раздумья, вскочила, мгновенно прицелилась и нажала на спуск. Вспышка и грохот выстрела разорвали напряженную тишину. Шедший впереди человек в черном рухнул на пол, вокруг разлетелись осколки тактических очков. Шлем слетел с головы и покатился к стене. Второй что-то крикнул и вскинул оружие. Алина мгновенно присела обратно. Затрещали выстрелы. Пули взлохматили обивку матов. Она на миг высунулась из укрытия, увидела, как один человек в черном волочет по полу безжизненное тело товарища, пока тот, что остался у двери, прикрывает отход и, не целясь, выстрелила еще раз. Нападавшие скрылись за дверью. Алина лихорадочно пыталась сообразить, куда ей бежать теперь, но в этот миг загрохотали увесистые очереди, и целый ливень крупнокалиберных пуль обрушился в зал через разбитые окна, разламывая шведские лестницы и кроша стены. Следом внутрь влетела пара небольших темных предметов. Алина едва успела сжаться за матами, зажав уши и открыв рот, как один за другим оглушительно прогрохотали два взрыва. Зал наполнился едким дымом и запахом гари. Нужно было уходить немедленно, до появления следующей штурмовой группы. Разрезая ладони обитые стекла, Алина проползла на четвереньках к распахнутой двери входного тамбура и скатилась по каменным узким ступеням в холодную, непроницаемую темноту. Машенька восседала на своем резном деревянном престоле, облаченная в длинное белое платье цветом и кроем, точно такое же, как на ее детском портрете. Но сейчас здесь сидела не девочка, но дева. Хозяйка усадьбы. Мне показалось, нет, я был в том совершенно уверен, что она стала еще выше ростом, приобретя истинно царственную осанку, так что огромное кресло теперь приходилось ей впору. Двузубая корона идеально венчала распущенные русые волосы, а нежные обнаженные ступни ровно стояли на багрово-черном ковре. Машенька была величественно неподвижна, словно и сама превратилась в резную фигуру, изваяние собственного божества. И никогда еще я не ощущал так явственно ее органической связи с усадьбой и всем, что связано с миром ее тайн и легенд. Перед ней хотелось склониться и встать на одно колено. Я рассказал ей про взрыв, смерть Эльдара и Праха, атаку и штурм. Вначале мне показалось, что Машенька вовсе не слушает и не слышит меня, устремив отрешенно-задумчивый взгляд куда-то перед собой. Но когда я повторил еще раз, что ей нужно покинуть усадьбу, она нахмурилась. «Моя прабабушка не покинула это место даже тогда, когда сюда явились фашисты», — отрезала Машенька. «А ее мать не стала бежать от большевиков. Неужели теперь я брошу усадьбу Сфинкса из-за пустяшной размолвки двух вздорных вельмож, каких мой род веками покупал для своих услуг оптом и в розницу?» «При всем уважении, но тем, кто явился сюда с оружием, глубоко безразлично, к какому роду ты принадлежишь. Они просто придут и застрелят тебя, вот и все. И я буду бессилен им помешать». Машенька вздернула подбородок. «Что ж, раз ты не можешь меня защитить, Это сделают мои люди. Уверена, что они уже знают о происходящем и принимают меры, чтобы это прекратить. Если успеют. По ее лицу как будто бы пробежала тень. А может, то был просто отсвет пламени, тревожно метавшегося в огромном камине. Машенька печально вздохнула и прикрыла глаза рукой. У меня защемило сердце. «Послушай», — сказал я, — «ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Может быть, и не только в моей. И я буду защищать тебя, пока жив. Но мы не можем тобой рисковать, тем более, что есть возможность безопасно уйти через подземный ход в крипте. А потом или переждать в кладбищенском домике, пока уляжется суматоха, или пройти через лес. Это не бегство, ты не бросаешь усадьбу. Ты спасаешь главное в ней». Машенька задумалась. «Хорошо, пусть будет так. Все равно механизмы откроют возможность попасть в крипту лишь через час с небольшим. Если к тому времени ситуация не исправится, я согласна уйти. И взять с собой воспитанников». «Что?» — удивленно воззрилась на меня Машенька. «Ты сошел с ума?» «Сейчас в подвале прячутся трое насмерть перепуганных мальчиков. Мы с графом и Скипом можем остаться и прикрывать ваш отход, но...» «Родион, я кое-что тебе объясню». Остановила меня Машенька, и льда в ее голосе хватило бы, чтобы погасить пламя в камине, а заодно и пылающие остатки вертолета во дворе. «Никогда за два с лишним столетия ни один посторонний, даже самые близкие друзья и самые верные слуги, даже члены молчаливого братства, что там, самые знатные из русских иллюминатов, не спускались в крипту. В нее имели доступ только члены семьи. И ты в данном случае не исключение. Ты — правило. И оно соблюдалось веками. Главы рода не покидали усадьбу, иногда рискуя собой, именно для того, чтобы оберегать крипту и находящийся в ней компендиум, а в случае реальной угрозы сделать так, чтобы он не попал в руки непосвященным. Уничтожить. Уничтожить? Машенька кивнула. Один из скрытых здесь механизмов позволяет затопить крипту водой из подземных источников, питающих болото, пруд и ручьи. Система настроена так, что поток выбьет замковые камни сводов и не только затопит, но и обрушит все подземелье. Ее приводящие механизмы находятся в хозяйских покоях двух башен. Здесь и в апартаментах, которые занимает отец. Теперь ты понимаешь, что никто, кроме нас, не может воспользоваться подземным ходом. Да, понимаю. Звуки боя извне почти не долетали до покоев в девичьей башне, и я скорее ощущал, чем слышал, как разгорается схватка. «Мне надо идти», — сказал я. «Как бы то ни было, но необходимо удерживать оборону до тех пор, пока не вмешаются твои люди или до момента, когда можно будет спуститься в крипту». Машенька знаком подозвала меня к себе. Я подошел ближе, она провела ладонью по моей щеке, взглянула в глаза и шепнула: «Береги себя. Ты мне нужен». Никакое тепло очага, до которого, наконец, добрался сквозь стужу и вьюгу замерзший путник, не могло сравниться с тем чувством, что я испытал в этот миг. У Алины было такое впечатление, что она не спустилась в подвал, но, подобно девочке из сказки Льюиса Кэрролла, провалилась в какую-то мрачную нору. Правда, при этом ей повезло куда меньше, чем юной Алисе. Вдоль стен тут не было полок с книжками и вареньем, но тянулись завалы из каких-то старых ящиков, коробок и плесневелого хлама. Впрочем, выбирать не приходилось. Наверху еще дважды ударили взрывы гранат, и вниз явственно потянуло горелым. Алина включила фонарь. Пока она катилась кубарем по ступенькам, стекло разбилось, и лампочка стала светить тусклым, мерцающим светом. Она начала пробираться вперед. Узкий проход, наполненный сырой духотой, виделся бесконечным. Шагов через 50 луч фонаря уперся в потрескавшуюся ветхую дверь. Алина толкнула ее и оказалась в подвале просторнее. Тут тоже громоздились сплющенные от старости мешки, доски и деревянные ящики, укутанные в целлофан. Но пространство скорее напоминало вытянутый зал, а не узкий лаз. Внезапно она почувствовала чей-то взгляд. Ощущение было настолько отчетливым, что Алина стремительно обернулась, вскинув ружье, но вокруг нее по-прежнему были только мрак и пустота, наполненные запахом тления. Однако неприятное чувство того, что за ней наблюдают, не проходило. Напротив, усилилось так, что Алине захотелось пальнуть из дробовика в темноту. Где-то наверху прогремел раскатистый взрыв. На этот раз он был такой силы, что дрогнул даже земляной пол под ногами, а по каменной кладке стен побежали шурша песчаные струйки. Алина миновала то ли пролом, то ли просто широкий проем в толстой кирпичной стене и увидела слева в нише ступени, уходящие вверх. Пролеты лестницы были очень крутыми, узкими и вели от одной крошечной площадки к другой. Она повесила дробовик на плечо и стала карабкаться, как будто взбираясь по какому-то странному дымоходу или вентиляционной шахте. Наверху замерцал свет, а потом лестница вывела в просторную, почти пустую комнату с книжными стеллажами у стен. Из-за закрытой двери в стене напротив отчетливо потянуло гарью, а потом по стенам пронесся низкий, вибрирующий гул новых взрывов. Одного и сразу другого. Неяркий свет проникал сверху, куда вела еще одна лестница, но уже другая, широкая, слегка закругляющаяся, с красивыми витыми перилами. Сердце забилось чаще. Ощущение присутствия, взгляда стало таким сильным, словно кто-то положил руку на плечо или взялся под локоть. Алина засунула фонарик в карман, сняла с плеча дробовик, поднялась по ступеням, укрытым пурпурной ковровой дорожкой, и замерла на пороге. «Проходи, не стесняйся. Я тебя жду». В залах и коридорах усадьбы снова стало темно. Сине-белый убийственный свет прожекторов погас, и тьма внутри была почти неотличима от аспидно-черного мрака ненастной ноябрьской ночи снаружи. Где-то рядом отрывисто ударили одиночные выстрелы. Раз и другой. Я достал пистолет и, держась возле стен, пошел на звук. Стреляли в верхней гостиной. Едва я миновал аудиторию, как мне навстречу стремительно метнулась тень. Я едва не выстрелил, но это оказался Скип. Он держал в руках длинную винтовку и крикнул мне на бегу. «Быстро, быстро, быстро!» Со стороны верхней гостиной раздался звук, как будто что-то с треском сломалось и разлетелось обломками по полу. Я побежал за Скипом. Мы влетели в библиотеку и вместе упали на пол под окном меж двух стеллажей. «Меняю позицию», — объяснил Скип. Я обратил внимание на его оружие. Это была автоматическая снайперская винтовка с пламегасителем и прицелом с лазерным дальномером. «Кажется, у графа собрался неплохой арсенал». Скип усмехнулся. «Это еще что? Архипу он выдал ручной пулемет и послал стеречь супостата на нижней террасе рядом со сфинксами. Правильно сделал, кстати. Оттуда группа пыталась зайти. Архип отогнал. Так-то полно всего. И гранат, и патронов. Только бестолково. Граф попросил меня погасить им прожектора, но я сделал. А приборов ночного видения у нас не оказалось. Один бинокль, и все. А вот у этих ребят с экипировкой отлично. У них и ночники есть, и дроны-разведчики с инфракрасными камерами. Я 3 штуки таких сбил, но их все равно полно еще. Вдоль окон летают. Сквозь стены не видят, но без надобности лучше не высовываться. Если бы не моя Лиза, то хана вообще. Что с остальными? Людям лорда Камергера не повезло. Нас атаковали раньше, чем они добрались до кухни, а мы до казармы. Мальчишек они успели отправить в подвал, а сами приняли бой в гостиной. Автоматчика снайпер застрелил сразу. Тому, который в пальто, граната оторвала ногу, но он еще отстреливался с минуту, пока его второй не накрыли. Удача, что эти вдруг отошли и стали по спортзалу долбить из крупнокалиберного и забросали гранатами. Вон дымится там все до сих пор. Потом группу туда послали. Почему, понятия не имею. Там вроде наших нет никого. Мы успели вооружиться, а я их пулеметчика снял, когда он огнем себя обнаружил. В общем, кое-как отмахались пока. Я хотел спросить что-то, но тут вдруг Скип произнес: «От фонтана на 2 часа, через 3, 2, 1». Голос был совершенно чужим, тоненьким и писклявым, как у ребенка. Скип быстро высунулся в окно, выстрелил и спрятался снова. «Их второй снайпер менял позицию», — объяснил он, как ни в чем не бывало. «Теперь один остался, но ничего. Тоже найдем». «Нет, без Лизы никак бы». Я не стал спорить, а Скип посмотрел на меня с каким-то диковатым весельем, подмигнул и тем же детским голосом выкрикнул: «Двое у лунных часов! 3, 2, 1!» Скип выстрелил 3 раза подряд и успел нырнуть под окно, прежде чем несколько пуль, просвистев, пробили на полках книжные корешки. «Надо и нам уже место менять». «Пристрелялись». В этот момент от соседства во мраке библиотеки со Скипом и его Лизой мне было не по себе более, чем от летящих в окно пуль. «Где граф?» — спросил я. «На 1-м этаже. Холли. Прикрывает лестницы на случай атаки. Только от этого...» Он как будто прислушался, а потом внезапно вытаращился, вскочил, схватил меня и отшвырнул от окна. «Беги!» Я успел заметить, как в оконном проеме мелькнула черная крылатая тень. Через мгновение, оглушенного и ослепленного взрывом, меня бросило на пол, а сверху обрушился, осыпав книгами, массивный стеллаж. Должно быть, я лишился чувств. На несколько минут или меньше я очнулся от того, что задыхаюсь в сером, едком дыму. Рядом тлел томик Плутарха. Высвободиться из-под впечатавших меня в пол книжных полок вышло с трудом. Я огляделся. Библиотека пылала. Стеллажи были опрокинуты, по рассыпавшимся изорванным книгам метался огонь. От окна осталась дыра, и яростный ветер, врываясь внутрь, ледяным дыханием сильнее раздувал уничтожающие библиотеку пламя. Я в ужасе взглянул на часы. К счастью, они уцелели. И хотя корпус из моренного дуба пересекала сверху вниз широкая трещина, внутри по-прежнему мерно качался маятник, а за покрытым сажей стеклом медленно ползли стрелки, отмеряя минуты до открытия крипты. Я поискал глазами Скипа. Он полулежал среди разломанных стеллажей. Серая куртка на груди была залита кровью так, что полностью скрыла алую букву «А». Нижнюю челюсть вырвало взрывом. На ее месте болтался длинный окровавленный лоскут языка, а из груди торчал, пробивший ее насквозь, толстый деревянный обломок. Пошатываясь, откашливая копоть из легких, я кое-как добрел до лестницы, и в этот момент еще один взрыв прогремел в верхней гостиной. В коридор вырвалось пламя, и повалили клубы едкого дыма. А потом сразу же еще один, наверху, видимо, на чердаке. Всюду были дым и испепеляющий жар. На верхних ступенях лестницы я оглянулся. Сквозь приоткрытые двери аудитории смутно различался силуэт царственной девы на троне. То ли шок, то ли дым и сумерки стали тому причиной, но сходство показалось настолько разительным, что я невольно остановился. Вдруг витраж засветился. Заполыхало пламя на факеле в руках девы, многоцветие стекол засияло синевой, пурпуром, багрянцем и золотом, а через мгновение длинная крылатая тень перечеркнула его, и изображение взорвалось, разлетевшись мириадами огненных капель, подхваченных пламенем взрыва. Внизу я нашел графа. Он стоял посреди холла с автоматом на шее, напротив искореженных взрывом дверей большой гостиной, и курил, похожий на белогвардейского офицера, с презрением глядящего из ямы на красноармейцев расстрельной команды. Правое предплечье было перетянуто промокшей от крови повязкой. Он молча кивнул мне и глубоко затянулся. «Последняя сигарета? Жду, когда полезет пехота», — ответствовал граф, явно вознамерившийся уйти из этого мира по правилам чести. «Не торопись», — сказал я. «Есть вариант выжить самим и вытащить отсюда мальчишек». Он покосился с сомнением, но сигарету отбросил и сел на ступени. Я рассказал ему все. О связи часов и запирающего механизма подземной крипты, сторонах света, подвижных кресетах и потайном ходе, ведущем на кладбище, умолчав только о компендиуме. Граф слушал спокойно, как будто без удивления, и только в конце усмехнулся. «Выходит, он все-таки существует, этот таинственный клад фон Зильберов, и может всех нас спасти. Мария Аристарховна знает об этом плане? Она с ним согласна?» «Да», — твердо ответил я. «Спускайся к мальчикам, идите в подвал под домовым храмом и ждите нас там. По пути мы захватим Архипа. Если не появимся без четверти час ночи, уходите одни». Граф с сомнением посмотрел на разбитые двери гостиной. Мне показалось, что в нем спорили стремление к героической смерти и естественное человеческое желание выжить. Причем последнее, без сомнения, проиграло бы, если бы его не укрепила ответственность за чужие жизни. Мы пожали руки. Наверху грозно гудело пламя, трещала горящая мебель, со звоном лопались уцелевшие стекла, раскаленные вихри несли по усадьбе жар и удушливый дым. Граф отправился в обход по верхней террасе, чтобы через окна малой гостиной пробраться в обеденный зал и оттуда уже пройти в кухню. У меня не было иного пути, кроме как сквозь пожар, и оставалось только надеяться, что я не сгорю и не задохнусь прежде, чем достигну будуара девичьей башни. «У меня один вопрос», — сказала Алина, передернув затвор. «Как ты узнала, что я знакома с твоим ухажером, которому через своего человека запретила мне приближаться?» «Ты не удивилась истории про волка-оборотня?» — ответила Машенька. «И что теперь? Застрелишь меня?» Отовсюду медленно наползал дым, окутывая сидящую на деревянном троне деву полупрозрачной мистической завесой, и завивался у ее ног, словно клубок змей, явившихся послужить своей госпоже. Сквозь едкую дымную пелену глаза девы светились, как расплавленное серебро. Вдруг прокатился еще один взрыв, сильнее и ближе прежних. Дым взвился, заколыхались белесые покрывала на балдахине. Такой был план. Зачем? Неужели из чувства мести? Это ничем не хуже, чем убивать ради веры в то, что создаешь сверхчеловека, получив вместо него мутировавшую психопатку. Машенька расхохоталась. «Ты говоришь, как неудачница. Я подозревала, что ты заявишься, несмотря на мои просьбы и предупреждения, но все же надеялась обойтись без окончательного разочарования в человечестве. Пока не знаешь, ради чего живешь, не сможешь ответить и на вопрос, зачем убиваешь. Тебе определенно есть скрытая сила, но в том, что ты делаешь, нет никакого высшего смысла. Но я держу тебя на прицеле. Думаешь, что сможешь меня застрелить?» Сияние серебряных глаз стало ярче, и Алина увидела, как очертания девичьей фигуры на троне стали неуловимо меняться. Вначале она подумала, что это дымный морок, мираж, но преображение продолжалось, телесное, зримое, и в нем содержалось столько животной витальной силы, что Алина невольно попятилась. Силуэт вытянулся, плечи расширились, руки и ноги обвили мощные гибкие мышцы, плотно охваченный белой тканью платья, которое, казалось, следовало изменениям, будто стало частью того странного существа, которое ныне представало перед Алиной. Но особенно изменилось лицо. Выдвинувшиеся скулы придали ему очертания звериной морды. Глаза сузились, рот раскрылся, как пасть, обнажая выдающиеся клыки. Еще миг, и напротив Алины, возвышаясь над нею почти на две головы, предстала хищница сфинга во всем своем грозном великолепии. «Неплохо», — проговорила Алина. «Но я видала и пострашнее». Она вскинула ружье, и в этот момент сфинга прыгнула. Грянул выстрел. Пуля пролетела мимо, отрикошетила от каминной полки и ушла в потолок. Но и сфинга неожиданно для себя промахнулась. Этого не могло быть. Прыжок был идеально точно рассчитан. Но скрюченные пальцы на лапах вместо горла противницы схватились за пустоту, а сама она налетела на стену и упала, прибольно ударившись боком. Сфинга зашипела от злости, вскочила и прыгнула снова. Алина не успела дослать в ствол новый патрон и, перехватив дробовик на ствол, врезала им, как бейсбольной битой, с невероятной силой и точностью. Сфинге лишь в последний момент удалось подставить под удар приклада лапу, чтобы защитить голову, и она взвизгнула от пронзительной боли в предплечье. Происходящее было решительно невозможным. Она попятилась к трону. Алина мгновенно перезарядила ружье, быстро прицелилась и ошеломленно застыла. На кресле сжалась дрожащим комочком Машенька. Тоненькие плечи тряслись не то от страха, не то от рыданий. Она в ужасе прикрывала лицо руками и поджимала босые ножки, путающиеся в длинном подоле белого платья. Это было так неожиданно, что Алина опустила оружие, но уже в следующий миг поняла причину внезапной метаморфозы. «Брось ружье», — произнес позади нее голос, от которого перехватило дыхание. Совсем недавно она готова была отдать что угодно за эту встречу. Сейчас никакая цена не казалась высокой, только бы встреча эта не состоялась. Алина медленно повернулась. Его лицо было покрыто мелкими ранами от порезов и пятнами копоти. Волосы отросли едва не до плеч, щетина превратилась в бороду, но глаза были теми же, серыми, холодными и бесстрастными, совсем как в тот день, когда он выставил ее из собственной квартиры, чтобы потом бесследно исчезнуть. Как думала она, навсегда. В руке он держал пистолет, ствол которого был направлен ей в грудь. «Машенька, это Алина», — проговорил Гронский, не сводя с нее взгляда. «Она периодически преследует и убивает моих женщин. Только тех, кто не вполне человек», — ответила Алина. «Мы уходим», — сказал Гронский. «Граф с воспитанниками уже ждет нас в подземелье у крипты, и...» Машенька с воплем подскочила на кресле. Крик был таким, как будто в нее воткнули разом десяток ножей. «Что ты наделал? Я же запретила тебе! Что ты наделал?» По лицу Гронского промелькнуло что-то похожее на растерянность. Алина, внимательно наблюдая и не выпуская ружье из рук, чуть сместилась в сторону. Машенька заметалась по спальне, схватилась за раму большого портрета с изображением девочки в белом платье, стоящего у стены на полу, и опрокинула его. За портретом в стене обнаружилась металлическая медного цвета дверца с большим цилиндром из нескольких цифровых дисков, укрепленных посередине. Крича от отчаяния, Машенька принялась крутить их, набирая шифр замка. «Что ты наделал? Я же просила тебя! Я просила!» Дверца открылась. За ней в небольшом углублении оказался рычаг с похожей на петлю рукояткой. Машенька схватилась за нее, с силой потянула на себя и повернула. Что-то звонко щелкнуло и как будто бы отозвалось металлическим эхом, прокатившимся среди отдаленного гула пламени и звуков бушующего пожара. «Полчаса!» — вскричала Машенька. Гидравлическая система наполнится только через полчаса, и за это время...» Момент казался благоприятным. Алина отступила на шаг, одновременно поднимая ружье, но в тот же миг боковым зрением увидела, как Гронский вскинул свой пистолет. Не было времени ни думать, ни взвешивать, ни вспоминать, ни колебаться. И Алина, резко развернувшись, навела дробовик и выстрелила за мгновение до того, как это мог сделать Гронский. Выстрел из ружья 12-го калибра с расстояния в 5 шагов отбросил его за дверь. Он рухнул спиной на ступени лестницы и скатился вниз. Алина замерла на мгновение и тут же почувствовала такой сильный рывок за ружье, что едва удержала его в руках. Машенька, налетев сбоку, схватилась за ствол дробовика и пыталась вырвать его у Алины, которая инстинктивно тянула ружье к себе. Они закружились по спальне, и вдруг Машенька, крутанувшись из всех сил, выпустила ствол из рук. Алина в последний миг поняла, что происходит, но было поздно. Потеряв равновесие, сжимая ружье в руках, она врезалась спиной в окно, высадила стекло и полетела из окна башни на плоскую крышу портика над восточным крылом навстречу страшному удару и тьме. Я понимал, почему остался жив. Ружейная пуля по счастливой случайности лишь скользнула по черепу, разорвав кожу и на несколько минут оглушив. Чего я не в состоянии был понять, так это того, как моя старая знакомая, которая, насколько мне было известно, работала судебно-медицинским экспертом, а не служила в спецназе, ухитрилась управиться с дробовиком быстрее, чем я с пистолетом. Это казалось более невероятным, чем ее внезапное появление здесь. «Ты размяк, словно булочка», — сказал я себе, пытаясь подняться. «Мягкое легче съесть». Дым разъедал глаза, и дышать становилось труднее. Я добрался до спальни. Разумеется, Машеньки там уже не было. Это не удивило меня. Как не огорчило и то, что она оставила меня в башне, объятой пожаром усадьбы. Все было правильно. Как и должно. Рыцарь умирает. Дева остается жить. Вот только я пока еще не покинул земную юдоль, а значит, должен следовать за своей госпожой. Из раскрытого люка в стене торчал металлический длинный рычаг. Я посмотрел на часы. Граф с мальчиками должны были уйти по подземному ходу 15 минут назад, и оставалось лишь надеяться, что они успеют выбраться до тех пор, пока безжалостные механизмы не обрушат на них разрушительные потоки воды. Не могло быть и речи, чтобы выйти наружу через усадьбу, превратившуюся в огромную топку, полную жара и дыма. Я кое-как вылез из окна зеркального зала на длинный балкон над верхней террасой и огляделся. По темной пустоши метались зловещие сполохи пламени. В огненных отсветах с темного неба ниспадали потоки дождя и мокрого снега. Правее, там, где к кладбищу уходила памятная тропинка, черноту леса прорезала длинная и прямая рана, протянувшаяся до середины пустоши и заканчивавшаяся угловатой бронированной тушей армейского танка, протащившегося сюда сквозь заросли и болото. Его башня была повернута, длинный ствол пушки указывал на нижнюю террасу. Там, на месте одного сфинкса, остались лишь осколки и куски постамента. У другого отсутствовала голова. Результат обстрела позиций, который оборонял бедняга Архип. Позади меня дым валил из окон. Я примерился, перешагнул через перила и прыгнул вниз. Сильный удар о каменные плиты отозвался болью в контуженной голове, но я погасил его кувырком и поднялся на ноги. Стрельбы не было слышно. Пропали как будто все вообще звуки, кроме ровного гула пламени, пожирающего усадьбу. Я спустился на нижнюю террасу, а с нее на дорожку, по которой совсем недавно ночами бродили караульные фирсы. Идти стало трудно. Прыжок все же отдавался болью в колени. Я старался держаться поближе к стенам. Судя по всему, люди лорда-адмирала не стали предпринимать нового штурма, но ожидали неподалеку, когда пламя и удушливый чад сделают за них всю работу. Я прошел мимо восточного крыла, его окна были темны, стекла во многих разбиты, и доковылял до конюшни. Ворота стояли открытыми настежь. Рядом с ними сидел Архип. Кровь из раны на животе растеклась под ним широким пятном и впиталась в песок. Когда я подошел, он поднял голову. Лицо было белым, как седина спутанной шевелюры. «Мария Аристарховна, госпожа фон Зильбер», — прошептал он. Я присел рядом. «Что, друг мой, что ты говоришь про молодую госпожу?» «Ускакали. Медуза. Минуты три как». Архип затих. Я прошел по конюшне к стойлу Сибилы. Мне показалось, что она смотрит на меня понимающе. Может быть, поэтому забраться на нее без упряжи и седла у меня вышло всего со второго раза. Из конюшни мы вышли шагом, но с возвышенности я смог различить в темноте впереди стремительно удаляющийся серебристый силуэт всадницы, летящий сквозь мрак на северо-запад в сторону заболоченного ручья, и тогда, вцепившись в гриву Сибилле, пустил ее сходу в галоп. Конечно, мы не догнали медузу. Это вряд ли было возможно, особенно когда скакала на ней Мария Аристарховна фон Зильбер. Но мы подскакали достаточно близко, чтобы увидеть то, что произошло. Я не слышал выстрела пушки и уж тем более не мог заметить, как танк развернул свою башню. Но я видел, как на том месте, где только что шла галопом медуза, разорвалась мгновенная вспышка темно-красного пламени. Из земли вверх взметнулся неправдоподобно огромный поток земли, вырванных из грунта камней, и за долю мгновения до того, как взрывная волна ударила по мне и Сибилле, я успел заметить летящий по воздуху тоненький белый шарф, похожий на волшебного мотылька. Граф шел впереди, освещая подземный ход мощным ручным фонарем. Первые несколько сот метров в другой руке он сжимал пистолет, но после убрал его в кобуру. Было понятно, что неожиданностей того рода, от которых может помочь огнестрельное оружие, тут ждать не приходится. Идти приходилось немного пригнувшись, но земляной пол был ровным, выложенные кирпичом своды стен выглядели прочными, и казалось, что тут прибираются, причем едва ли не чаще, чем в усадьбе. Сразу за ним шел Никита, в середине Василий Иванович, замыкал шеренгу Филипп. Гронского они не дождались. Все действительно сработало так, как он и сказал. Без четверти час ночи северный кресет в подвале под домовым храмом при нажатии ушел в невидимый паз, и открылась крипта, в задней части которой, за какими-то саркофагами, чернел зев, похожего на трубу подземного хода. Они молча ждали внизу три минуты, косясь на странный металлический агрегат, напоминающий то ли машину Тьюринга, то ли реквизит для фильмов в стиле стимпанк, а потом граф повел их сквозь темноту. Песок под ногами стал как будто чуть более рыхлым. Да, точно. Ноги теперь немного вязли, словно в болоте. «Я промочил ботинки», — пожаловался Василий Иванович. «Я тоже», — отозвался Никита. Граф посветил фонарем. Пол стремительно намокал. Сквозь песок быстро проступала вода. Он прислушался. Откуда-то издалека доносился звук, похожий на приглушенный гул. «Вот что, господа», — сказал он решительно. «Давайте-ка прибавим шагу». Они пошли быстрее, потом побежали. Вода прибывала сначала немного, потом все скорее, так что уже очень скоро дошла графу почти до колен, а Василий Иванович и вовсе брел со все большим трудом. Влага начинала сочиться сквозь кирпичную кладку, и граф вдруг отчетливо осознал, что они находятся в огромной водопроводной трубе, на другом конце которой кто-то открыл кран. Широкий луч фонаря уперся в тупик. Дальше ход шел вертикально вверх, поднимаясь метров на пять до круглого железного люка, к которому вели вбитые в стену скобы. «Скорее, скорее! Вверх, господа! Лезьте вверх!» Граф поднимался последним и, бросив последний взгляд в подземный ход, увидел, как на него стремительно несется, наполняя тоннель, вал грязно-коричневой бурлящей воды. Он едва успел прыгнуть и зацепиться за ступени повыше, как вода, скручиваясь водоворотом, стала стремительно подниматься следом. Наверху Филипп и Никита, вцепившись в железную ручку, пытались открыть люк, но смогли лишь немного поднять его так, чтобы образовалась щель, достаточная, чтобы просунуть руку, но слишком маленькая, чтобы пролезть смог даже Василий Иванович. Через нее были видны в темноте деревья, метущееся серое небо и израненная земля, безжалостно взрытая гусеницами танка, который, идя через лес, снес и раздавил в щепки розовый кладбищенский домик, одновременно заклинив механизм отпирания секретного люка под черным надгробным камнем. Вода доходила графу уже до пояса. Он поднялся как мог высоко, схватившись за одни ступени с Василием Ивановичем, и в отчаянии наблюдал, как мутная глинистая вода неумолимо поднимается выше, понимая, что здесь они и погибнут. Нелепо и глупо. Василий Иванович пытался залезть выше, но не помещался на узких ступенях со старшими и расплакался. «Становитесь мне на плечи, Василий Иванович», — сказал граф. «Ну же, становитесь!» Где-то в черноте леса мелькнули огни. «Эй!» — закричал Филипп, что было силы. «Эй! Помогите! Мы здесь!» Во тьме что-то зашевелилось, огни стали ближе. Теперь можно было отчетливо различить троих человек с лопатами и кирками, настороженно двигавшихся на крики. «Эй!» — надрывался Филипп и вдруг сообразил. «Это Филипп Витальевич! Я тут!» Коричневая вода уже пузырилась у подбородка графа, так что для вдоха ему приходилось задирать лицо вверх. «Филипп Витальевич!» — зазвучали наверху голоса. «Вот дела! Как же вы так? Ну, погодите-ка, мы мигом!» Зазвенел металл, ударяясь о камень, вниз посыпалась земля и суглинок, засыпав графу глаза. Он изо всех сил пытался держаться, но чувствовал, что силы его покидают. Через минуту сверху хлынула целая земляная лавина вместе с влажным холодным воздухом, пропитанным лесными запахами прелой листвы. Камень тяжело отвалился в сторону, и несколько рук принялись вытаскивать воспитанников из ямы. Последним был Василий Иванович. «Там граф!» — кричал он. «Граф остался!» В яме шипела и булькала бурая вода. Филипп вырвался из рук, уже кутавших его ватником, и прыгнул вниз, уцепившись одной рукой за верхнюю скобу, а другой шаря внизу. Пальцы хватали только воду и грязь. «Никита, держи меня!» Тот бултыхнулся следом и вцепился товарищу в пояс. Филипп нырнул. «Ну чего там? Веревку бы!» Переживали вокруг. Вода забурлила, и над поверхностью показался Филипп, весь покрытый глинистой жижей и держащий подмышки графа. Тот был без чувств. «Помогите, ну же, вытаскивайте его!» Графа уложили на валяющуюся рядом дверь, некогда закрывавшую вход в кладбищенский домик, и столпились вокруг. «Надо по щекам его похлестать. Себе похлещи. На бок переверните его. Вот так. Видите, потекло. Я водки сейчас принесу. Мне от всех болезней всегда помогает». При упоминании водки Никита оживился и сказал, что ему тоже потребно лечение. Граф закашлялся и открыл глаза. «Что же за переполох там у вас, Филипп Витальевич? Мы слышим, стреляют как будто, а потом вдруг танк. Ну хорошо, мимо прошел, только ограду снес, и вот старый дом развалил. А сейчас зарево. Случилось что?» Филипп отер лицо протянутым полотенцем, поплотнее натянул ватник, унял дрожь и ответил. «Все в порядке у нас, мужики. Учение. Вы, наверное, удивлены, что я еще жив. Благодарю, если искренне переживали и тревожились на мой счет. Я сам умею беспокоиться лишь о других, но не о себе. И мне приятно внимание, хоть иногда по мне этого и не скажешь. Сегодня мне не раз доставалось, но в последний раз как-то особенно крепко. Я лежал засыпанный комьями жесткой земли, мелкими камешками, еще чем-то липким, скользким и теплым, и смотрел вверх. Небо казалось так близко, что, казалось, нависло над самым лицом. Когда все вокруг тьма, исчезает и время, и расстояние. Мысли были спокойными и плыли неспешно, как будто во сне. Я лежал и думал, как обидно выходит. Только решился, наконец, изменить свою жизнь. Как оказалось, что менять уже нечего. Для меня нет места ни в каком из вариантов светлого будущего, как ни крути. Я и построить помогу его вряд ли. Но без меня вы не избавитесь от старого мира. А потом, если угодно, я вместе с ним отправлюсь на свалку. Мне вспомнился Аристарх Леонидович, которого мы бросили умирать в его башне. Стала ли она ему мавзолеем? Воспользовался ли наганом графа или задохнулся в дыму? Может быть, ему удалось спастись? Потом я вспомнил про Алину. Так странно, что она появилась здесь в это время. Почему Алина хотела в меня выстрелить? И почему хотел я? Мне казалось, что я должен вспомнить о чем-то еще, но не помнил, о чем и о ком. По моим щекам текли капли. Я думал, что это слезы, но поймал одну языком, она была пресной, и понял, что это всего лишь дождь. У меня было такое чувство, что я будто бы умер, только почему-то задержался еще на земле, и сейчас уже, наконец, разверзнется сакраментальная мистическая воронка, забрежет свет в конце туннеля, явятся ангелы или просто, наконец, обрушится благословенное слепое ничто. Похоже, что в моем случае победила консервативная трактовка мистического. Ангел действительно появился. Он подполз ко мне по мерзлой траве и профессиональным жестом проверил на шее пульс. Я скосил взгляд. У ангела было милое круглое личико и знакомые блестящие карие глазки. Пискнула рация. «Группа эвакуации, я, усадьба 1, квадрат 5164. Да, живой. Она предупреждала, что их будет двое. Нет, нет, нет. Жду группу». Я повернул голову. Слева от меня, на возвышенности, полыхала усадьба. И на пустоши было светло, как в первый день наступившего Армагеддона. Крыша полностью скрылась в косматом пламени, из окон вырывались торжественно грозные языки огня, густой дым превращался в тучи, чтобы потом где-нибудь в другом месте пролиться дождем из гари и пепла. То не было уничтожительным пламенем, что некогда испепелило Содом и Гоморру. Усадьба сфинкса горела, как маяк, указывающий путь, как сигнальные огни на горных вершинах. Это был божественный пламень факела Прометея. Текст читал Максим Сергеев.